Он давал мне книги, которые, по его мнению, должны были меня заинтересовать. Я, бывало, смиренно сидела у его ног, словно ученик у ног древнегреческого философа. Ему нравились мои детективные истории, хотя он позволял себе критиковать их, как никто другой. О том же, что мне самой казалось слабым, он зачастую говорил: «Это самое сильное место в вашей книге». Если я заикалась, что считаю что-то своей удачей, он обычно осаживал меня: «Нет, это не дотягивает до лучших ваших вещей. Здесь вы опустились ниже своего уровня». Как-то Стефан Гленвилл набросился на меня со словами: «У меня есть для тебя прекрасная идея». «Да? Какая же?» «Я хочу, чтобы ты написала детективную историю из жизни Древнего Египта». «Древнего Египта?» «Да». «Но я не сумею». «Сумеешь. Это совсем не трудно. Не вижу причин, по которым криминальные события не могут разворачиваться в Древнем Египте, так же, как в Англии 1943 года». Я уловила его мысль. Люди одинаковы, в каком бы веке и где бы они ни жили. «Это будет очень здорово», — сказал Стефан, «потому что нужна книга, которую с равным увлечением прочтут и любители детективов, и любители древности». Я повторила, что ничего подобного сделать не сумею, знаний не хватит. Но Стефан умел уговаривать, и к концу вечера я почти согласилась. «Ты же читала много книг по египтологии», — сказал он, «и интересуешься не только Месопотамией». «Чистая правда. Когда-то самой моей любимой книгой была «Заря сознания» Брестеда. И я действительно прочла много книг по истории Египта, когда писала пьесу об Эхнатоне». «Единственное, что тебе нужно сделать, это сосредоточиться на одном периоде или событии, на определенной ситуации», — убеждал Стефан. «У меня возникло ужасное ощущение, что кости уже брошены». «Но тебе придется подать мне хоть какую-нибудь идею», — робко пискнула я, — «хоть относительно времени или места действия». «Ну что ж», — ответил Стефан, — «пара идей у меня найдется». И он показал мне несколько мест в снятых тут же с полок книгах. Потом снабдил еще полудюжиной книг или около того, отвез вместе с ними домой на Лон-Роуд и сказал: «Завтра суббота. У тебя есть 2 дня, чтобы все это перечитать и посмотреть, что именно поразит твое воображение». В результате я отметила для себя 3 интересных эпизода, все малоизвестные и с малоизвестными действующими лицами, ибо полагаю, что романы, основанные на знаменитых исторических событиях, часто получаются фальшивыми. В конце концов, кто знает, как на самом деле выглядел фараон Пепи или царица Хатшепсут? А притворяться, что знаешь, по-моему, верх самонадеянности. Но можно в те времена поместить придуманный персонаж, и если вы достаточно хорошо чувствуете местный колорит и общую атмосферу, все будет в порядке. Один из отобранных мной эпизодов относился к 4-й династии, другой — к гораздо более позднему периоду, кажется, периоду правления одного из последних Рамзесов, а третий, тот, на котором в конце концов остановилась, я нашла в незадолго до того опубликованных письмах жреца Ка, жившего во время 11-й династии. В них с живописной наглядностью изображалась жизнь семьи. Отец, суетливый, самоуверенный, недовольный сыновьями, которые не делают того, что он велит. Сыновья. Один послушный, но, по-видимому, не слишком одаренный, другой резкий, хвастливый, расточительный.